Глава 25. Точно проверили. Никто не душит. Все спокойно? Хорошо. Разбуженный еще до рассвета Исаак насчет последнего утверждения был категорически не согласен. Да и оба моих парня сидели на кухне голые и зевающие, смотрели на меня, как на домашнего тирана, и помалкивали. Скорее всего, лишь из опасения переместиться с теплого кресла на холодный пол. Блеск порока. Фирменная губная помада, с которой сады Ельпиании вышли на рынок. Нам всем тогда было не до помад. Оба парня натянуто улыбнулись моей шутке. Им и сейчас не до помад, конечно. Но 20 лет назад почти всех нас интересовало материнское молоко, а не кровь и пороки. Когда год назад появилась кровь девственницы, сразу на нескольких каналах ее сравнили с блеском. Была даже целая статья, в которой эти помады разбирались на магические и химические составляющие. Так вот, судя по той статье, магическая составляющая у них была одинаковая. Робен сначала сладко зевнул и только потом нахмурился. Зато Калиб, лучше нас двоих, ориентирующийся в косметическом бизнесе, сразу насторожился. «Демона побери, как мы могли пропустить такой важный звоночек?» Нет, понятное дело, моей матери было глубоко фиолетово на происходящее. Но куда смотрела Лейла? У нее выкрали магическую половину рецепта ее фирменной помады, она даже не потрудилась устроить скандал? В процессе вообще не было никакой шумихи. Даже ту статью сразу снесли. Я чудом успела ее прочитать. Причем случайно ведь наткнулась, когда искала абсолютно другое. «Ребят, если на Хизер вот-вот будет совершено покушение, значит, дело в помаде», — уверенно заявила я и зевнула. «Калиб, сделай кофе, пожалуйста». Кофе мне сделали, но пить его пришлось залпом, потому что не успела кружка оказаться подле меня, как позвонил Исаак. «Все нехорошо», — выпалил он и тут же оборвал связь. Этих слов уже было достаточно, чтобы понимать, что произошло и куда ехать. Хизер, как и Лейла, жила в Глостерсоле, но после покушения на мою мать ей вежливо предложили временно переехать к нам в Армкасл. Даже квартиру сняли за счет государства, потому что она была возможной жертвой, а не подозреваемой. Здесь же, в Армкасле, подпиской о невыезде удерживали Шерил. На самом деле Рубен при освобождении тоже давал такую подписку. Но, отправляясь в Глостерсол, мы сначала собирались нарушить закон, а потом вообще воспользовались связями. С нами же Исаак ездил, а он следователь. Одеваться пришлось очень быстро, но зато амулеты с запасом силы уже лежали собранные в сумку. И мотолет Рубена мы очень вовремя вчера перепарковали у дома. Но не успели мы вылететь к цели, координаты которой скинул Лис, меня озарило очередной идеей. Поэтому Калиб помчался за моей матерью, а мы с Руби спасать ее конкурентку. Схема спасения уже отработана, правда, Хизер была сильно слабее моей матери, и ей очень повезло, что я успела заранее поднять панику. Причем предчувствие отнюдь не моя сильная сторона. Даже не знаю, с чего вдруг меня так подбросило, вместо того, чтобы вырубить после хорошего секса. У обычных ведьм такое случается лишь когда речь идет о ком-то из близких или о собственном благополучии. С Хизер мы даже знакомы не были. Но если нам сейчас удастся ее спасти, да еще и задействовав мою мать, никуда эта выскочка от нас не денется. Долг жизни, однако. Мы ее даже разорять не станем, просто объединимся против баркеров. Собирая подаренную силу в амулеты, я перебирала в уме кучу вариантов, как смогу ее потом использовать. Но мне даже в голову не пришло, что в итоге она пригодится для спасения жизни двух основных конкуренток Лейлы. Кстати, едва лишь увидев Хизер, я сразу поняла, чей магический след был на камере, спрятанный сейчас у моей матери в сейфе. Непонятно только, зачем эта дрянь наблюдала за Рубеном. «Готово, мы выследили путь», — отрапортовала ведьма, специализирующаяся на прощупывании нити силы и влиянии на расстояние. В одиночку она бы наверняка не справилась, но с ней были Калиб, Рубен и моя мама. Не знаю, на что надеялись полицейские, потому что без этой троицы, создавшей круг и поделившейся с ней своей силой, никто никакой путь бы не выследил. Возможно, хитрый Исаак сразу рассчитывал на нашу помощь и что я приглашу свою мать. Зрачки у всех участников круга еще заливали всю радужку, побочкой из-за сильной концентрации. Ведущая ведьма еще и временно ослепла, специфика ищущего потоки заклятия, требующего полного отключения от реальности. Но зато на разложенной на полу карте Ксатерии, в начале Таунсихских гор, если смотреть со стороны Ельпиании, ярко светилась красная точка. «Домик», — нервно рассмеялась я. «Демоны побери, Все-таки еще и домик. Вылетаем. Группа захвата. Вызываем МЧС с темными магами. Ведьмы, сопротивление. Людей не брать. Штатских охранять. Баркеров задержать. Пока я немного истерически хихикала, обстановка в комнате резко переменилась. И Исаак Дэвидович Кавана сейчас совсем не походил на зайчика. Он на хитрого лиса уже не был похож. Хищник альфа-стаи, собирающий ее на охоту. Интересно, есть ли у лис альфы и стаи? Уф. Вымоталась. Мать подсела рядом, приобняла, как в детстве, и я уткнулась ей в плечо, очень стараясь не заснуть. Мои парни, полностью истощенные, упали чуть ли не в обнимку на диванчике и вырубились. Спасенная от смерти Хизер тоже спала, полностью обессиленная. «Недооценила я вас. Думала, что ты под надежным влиянием Калиба, а оказалось, что это он поддался твоей огненной энергии». «Калиб старается». Довольно вяло попыталась я защитить своего первого ведьмака. «Он просто послушный». За это я его всегда и ценила. Судя по голосу, мама улыбнулась, но мне уже было лень раскрывать глаза и проверять. Сквозь сон я ощутила, как меня уложили на кровать рядом с Хизер и накрыли покрывалом. Мы все сладко проспали под присмотром моей матери примерно часов 6-7 до возвращения Исаака, уставшего до черных кругов под глазами, но довольного. Взяли мы этих, госпожей, чтобы им оставшееся до суда месяца икалось. Надеюсь, два покушения и одно убийство потянут на смертную казнь. Сейчас пока решается, какой из верховных ковенов будет их судить — Ельпиании или Таунграна. Главное, чтобы сюда политику не притянули. «А на кой? Зачем? Что я им плохого сделала?» Потирая шею, затравленно зашипела Хизер. «Красивая, надо заметить, ведьма. Постарше меня, но заметно младше матери. Сил полностью восстановиться после нападения ей не хватило, но Исаак пообещал, что вскоре приедет целительница». «Вы использовали в производстве своей косметики магические составы, которыми пользуется и Лейла Баркер?» Несмотря на усталость, лис снова стал похож на целеустремленного хищника перед прыжком. «С чего вы...» Хизер попыталась изобразить невинно оскорбленную, но потом махнула рукой. «Ой, ладно. Все равно ведь пристанете с вашими детекторами лжи. Один состав, всего один, использовала при создании губной помады. Все остальное мое собственное, родовые секреты. Вы украли у моей матери!» Рубен сначала подскочил, зло сверкая глазами, но Калиб успел схватить его за плечо, притормаживая и заодно напоминая, что ведьмакам положено помалкивать, пока их не спрашивают. Судя по недоговоренной фразе, мой муж воспользовался своим надежным способом заткнуться в тряпочку, плюхнувшись обратно на диван. Значит, силы уже начали восстанавливаться. «Приношу свои извинения». Улыбнулась я, хотя очень хотелось двинуть Хизер по роже. Ну, как-то глупо сначала спасать, потом избивать, особенно если в планах рейдерский захват ее компании. У Рубена выдалась очень тяжелая неделя, особенно последние сутки. Хизер поняла намек, да и в целом, по-моему, не сильно оскорбилась, скорее возмутилась. «Ничего я не крала. Я вообще сначала не поняла, что это тот же состав, что и у Блеска Порока. А рецепт мне принес Оскар Баркер». «С каких таких... С чего вдруг такая доброта?» — заинтересовалась нашей милой беседой моя мама. «С того, что полтора года назад он изменял со мной своей жене и решил так расплатиться за мое внимание.